Именно с этого момента подпольная организация «Красные Херувимы» стала, так сказать, совмещать приятное с полезным. А поскольку каждый террористический акт подготавливали совместно с контрразведкой, осечек практически не случалось. Панкратом уже стращали детей. «Не будешь тюрю кушать, кученок заберет». Слышать о себе такое было, конечно, приятно, и все же грызли Панкрата сомнения. Правильно ли он сделал, вступив в сговор с врагом? Можно ли назвать честными те доллары, которыми он пополняет партийную кассу? Панкрат нервничал, у него резко ухудшилась речь, усилилось косоглазие. Наконец он не выдержал и в знак протеста организовал покушение на заведомо белого мага в списке, естественно, не значившегося. Реакция подполковника Выверзнева, недавно его повысили в чине, на столь откровенное самоуправство поразила Панкрата. — Слушай, а ведь ты прав, — задумчиво сказал ему при встрече подполковник. К тому времени они уже оба перешли на «ты». — Как же это мы сами-то не просекли? — Если устранять одних только черных... Любой дурак догадается, что происходит. Давай-ка мы еще штучки три беленьких туда внесем для полного натурализма. И подполковник с подпольщиком озабоченно склонились над списком. Так прошло несколько лет. Панкрат стал поспокойнее. В глазах проглянула мудрая задумчивость, а дерготня и заикания пошли на убыль. Когда кто-нибудь из его бойцов предлагал по молодости лет совершить террористический акт безвозмездно, Панкрат только морщил узкое кривоватое лицо в улыбке и качал головой. «Запомни», — говорил он, — «одна цель — это не цель. И если бьешь, бей по двум, лучше по трем». И бил как минимум по двум, нанося врагу одновременно и физический урон, и финансовый. То есть без заказа уже никого не мочил. Время от времени из-за чумахлинки пробирались связные с приветом от африкана. Панкрат охотно сообщал о проделанной работе, причем устраненные колдуны — проводились им по статье индивидуального террора, а полученные от Выверзнева доллары проходили как результат экспроприации, каковым они, по сути, и являлись. Клим Изузов отчитывался отдельно. Криминальные баклужинские авторитеты уважали Панкрата и считали настолько крутым, что лезть в политику даже никому и не советовали. «Там у него уже все схвачено», — сознанием дела говорили они. В тот роковой год, когда опальный протопорторг, бежав из Лыцка, пересек по воде Аки-Посуху, государственную границу, в делах наметился некоторый застой. Всех, кого нужно, уже убрали, и заказов от Выверзнева больше не поступало. Вроде бы пришла пора заняться самим Глебом Портнягиным. Но Кученок все еще выжидал, надеясь, что вдруг да перепадет напоследок хоть плохонький, а заказик. Когда партийная касса оскудевала окончательно, он брал какой-нибудь не слишком крупный банк и проводил прибыль по графе экономического подрыва демократии. До раскулачивания фермерских хозяйств не опускался. Аристарх Ретевой взглянул на часы и захлопнул книгу. «На дело пора», — сказал он, подымаясь из полукресла. Кученок зыркнул на Аристарха сквозь неистово бьющееся веко. Никогда раньше он не принял бы заказа от коммерческой структуры, тем более на уничтожение компромата. Но, во-первых, Клим Изузов очень просил. А во-вторых, кто ж знал, что сейфы садоводческого банка, взятого на прошлой неделе, окажутся практически пустыми?